тяжкі оцепі влачыў, долга брадзіў я в горах по коту я. Старый товарищ бежать пособил. Ожил я волю почуя. Шилка и Нерчинск не страшны теперь, горная стража меня не поймала, где грях не тронул прожорливый зверь. Пуля стрелка миновала. Шел я и в ночь, и средь белого дня, близ городов озирался я зорко. Хлебом кормили крестьянки меня. Славное море, священный Байкал, славный мой парус, кафтан мировалый, эй, Баргузин, пошевеливай вас. Слышатся грома раскат. Эй, Баргузин, ошевеливай гром. Слышатся грома раскат.